Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня вечером у нас будет служба Святой Пятидесятницы, и завтра, после поздней литургии, впервые мы преклоним колено перед Богом живым, перед Пресвятою Троицею, и будем молиться о прощении наших грехов и о том, чтобы Господь упокоил в жизни вечной всех прежде усопших отец, братьев и сестер наших. Этой службе предваряется сегодняшняя Троицкая родительская суббота. Святая Церковь напоминает нам, что Царство Божие – это не то, куда мы придем после того, как умрем. Святая Церковь говорит нам, что Царство Божие пришло к нам. Не мы пришли к этому Царству, а оно к нам пришло. Бог и небо, и вечная жизнь к нам пришли. Вот что будет означать эта коленопреклоненная молитва, вот что означает наша жизнь в Церкви. И все верные причастны радости вечной жизни – нам дается это единственное, для чего создан человек, и это единственное, это вечная жизнь, есть любовь. Мы можем любить, потому что Бог первым возлюбил нас. Не мы Его возлюбили, а Он нас возлюбил. И мы можем любить Его и друг друга, потому что Он дал нам эту новую жизнь. И никто и ничто не может отнять от нас вечной жизни, потому что она означает такую любовь, которая свела с небес Сына Божия и приобщила Его всему человеческому пути до самой смерти, до воскресения и вознесения. Его ниспослание Духа Святого на всякую плоть человеческую и есть любовь, которую невозможно победить, нельзя отнять у человека. Нам дана возможность вечной жизни, и, как говорит нам Слово Божие, мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев своих. «Не любящий брата своего пребывает в смерти». Во тьме, в аде, и в вечности, и здесь, на земле. Не может помочь другому человеку, не могут помочь те, кто здесь, тем, кто находится там. Не те, кто находится там, не могут помочь тем, кто здесь, если они пребывают вне любви. Эта любовь столь велика и столь глубока, что мы слышим откровение Церкви о том, что глубины этой любви превосходят все, и они поистине неисследимы. В синоксаре сегодняшнего дня рассказывается о преподобном Макарии Великом, встретившем в пустыне человеческий череп, и молитвой, и Духом Святым он вызвал душу умершего, который оказался языческим жрецом. И тот сказал ему, что находится во тьме несветимой, в страшных адских муках. И на вопрошание преподобного, бывает ли какое-либо облегчение, он ответил, что да, когда вы молитесь в церкви, особенно когда вы приносите бескровную жертву, совершая Евхаристию, мы начинаем понемногу видеть друг друга. То есть этот свет, эта любовь, эта жизнь, которая присутствует здесь, в Евхаристии, она даруется не только нам, не только верным усопшим, которые жили верою в Господа, но и всему роду человеческому, даже тем, которые были в неверии и в страшных заблуждениях. Однако для верных, для верующих, требуется верность. И тот же языческий жрец сказал, что есть еще горшие страдания, когда те, кто были запечатлены таинством святого крещения, приняли благодать Духа Святого от Господа, но попрали своей жизнью, находятся теперь в огненных безднах, которые глубоко под нами, говорит языческий жрец. И однако и здесь любовь Божия не прекращается. Один молодой человек рассказывал о том, как в период, когда он делал только первые шаги к церкви и нуждался в подкреплении своей веры, ему было во сне видение его бабушки, как потом он узнал, это был ее день кончины, она жила в другом городе, он увидел ее в страшном огне, ее руки, ее фигуру, все ее существо, обращенное к нему с предельной мольбою о помощи. Она сказала: «Молись за меня и молись еще за другого человека, который находится в таких же страданиях. Его зовут Нифонт». Он даже не знал, что существует на земле такое имя. Самое удивительное, что это мольба души, находящейся в аду, о помощи другому человеку, была такой же, как мольба о ее собственном спасении. Я знаю еще также из нашей церковной жизни другой рассказ прихожанки нашего храма, когда ее покойная мама явилась ей и просила отпеть Татьяну некую, которая находится вместе с ней. Священник это совершил. То есть люди, которые попали в плохое место за то, что они не имели любви к Богу, тем не менее оказываются способными на сострадание к другим людям, на ту самую любовь, которую они не достигли здесь, которую они не смогли явить здесь на земле. И это значит, не все потеряно для них, если о другом человеке они молятся, как о самих себе, не так, как мы часто молимся, поверхностно, а как о самих себе. Значит, есть такая опора, с помощью которой Господь может все изменить. И поэтому Господь ждет наших молитв. Он умоляет, Он требует, Он предупреждает, что спросит с нас, как мы молились за тех людей, которые лишены жизни истинной. Но эта любовь всегда для нас в ее истинном проявлении означает приобщение благодати Духа Святого тому дару, о котором мы будем молить Господа на коленопреклоненной молитве, тому дару, стяжание которого является единственным смыслом жизни человека, по слову преподобного Серафима Саровского, той радости любви, которая открывает нам лицо Бога и лицо другого человека и дает нам понять, что жизнь – это радость. И для радости, для совершенной радости этого общения создан человек. Дай Бог нам узнать эту любовь Божию к человеку, эту благодать, хоть каплю ее принять по дару, незаслуженному нами от Господа, с тем, чтобы была у нас та радость, которая на самом деле является неложным признаком, что все может перемениться. Не просто какая-то смутная радость, смутная мечта о чем-то, а та радость, о которой Слово Божие говорит: «Готово, сердце мое готово». От того, что коснулось оно истинной жизни, оно готово ко всякому беспощадному по отношению ко греху усилию, ко всякому труду, конкретным ради стяжания этой милости Божией поступком. И от того, как на всякое время и на всякий час мы живем с памятью об этом истинном, единственном смысле жизни, об этой благодати, об этой радости, об этой любви, определяется то место, где мы находимся, сейчас и где мы будем находиться в вечности, место по отношению к близким нам людям, за кого мы молимся. Со святыми упокой молит верно, непоколебимо святая Церковь за все души. Со святыми упокой. Вот смысл этого сегодняшнего праздника, предваряющего великий праздник Пятидесятницы, в том, чтобы и они усопшие, и мы были святыми, то есть теми, кто причастны радости Духа Святого, любви Господней. Аминь.